Глава 10. Почему умирают киты? Во время очередного сеанса психолог Галина поинтересовалась, как ее пациентка провела выходные. Вася перечислила свои воскресные занятия, как пункты из ежедневника, но в прошедшем времени. Покупала подарок для новорожденного ребенка своего бывшего мужа Толи и кое-какие вещи по Толиной просьбе, потому что Толя не знал, где их купить. Потом мы ходили с моей подругой Петровой по разным адресам, чтобы найти одного человека из прошлого, потому что это важно. «Кому важно?» — уточнила Галина. «Вашей подруге или вам?» «Оле важно и мне. Наверное, это важно и тому человеку, если мы его все-таки найдем». Галина постучала по столу рукой с идеальным маникюром. «Василиса, я вам уже говорила, и повторю еще раз. Вы эмотив, то есть отзывчивый, сострадательный человек, который не умеет отказывать людям и выстраивать свои границы. В этом корень многих ваших проблем. Скажите, вы знаете, почему умирают киты?» Вася удивленно воззрилась на Галину. «Многие из китов в течение жизни накапливают всяческий морской мусор, который прирастает к их брюху. Но в какой-то момент эта масса становится критической. Приросший груз разнообразного хлама обездвиживает китов, и они погибают. «Понимаете, к чему я?» — закончила Галина. Вася пожала плечами. Она всей душой сочувствовала китам, но не понимала, при чем здесь ее проблемы. «Мы точно так же накапливаем лишнее. Неоправданные ожидания, ложные иллюзии, разочарования, обиды. И копим этот хлам», — снисходительно пояснила Галина. «Эта масса прирастает к нам, мешает идти вперед, а кого-то и убивает». Вася задумалась. У нее было развитое воображение, которое сейчас же подхватило ее и унесло из стильного кабинета Галины. Океан дышал, переливался, жил свою таинственную океаническую жизнь, разделяя ее с тысячами своих обитателей. Вася буквально ощущала запах огромного моря, видела брызги волн и солнечные лучи на воде, а еще она видела, как в океане плывет стая китов. Киты были такие большие, что им было очень тяжело плыть. И все-таки они плыли, разрезали волны, шли своим курсом, и над всем океаном раздавался их печальный надрывный клик. «Василиса, алло, вы слышите меня?» Васю позвали в реальность, и она вернулась в кабинет Галины. «Вот и вы, Василиса, как настоящий эмотив, накапливаете ненужный груз обид и проблем. При этом, заметьте, чужих проблем», — подчеркнула Галина. «Задайтесь вопросом, в каких жизненных ситуациях вы сами себе вредите?» Вася честно задумалась и поняла, что ответ удручающе прост. Она почти всегда себе вредит. И хлама у нее накопилось действительно столько, что и двум здоровым китам не вывести. А не то, что тощей и маленькой, 160 в прыжке, Василисы Колокольцевой. «Подумайте об этом», — строго сказала Галина. «Избавляйтесь от лишнего, и когда избавитесь, сразу почувствуете необыкновенную легкость. Кроме того, не подавляйте эмоций, не загоняйте свою агрессию внутрь, давайте ей выход». Вася хотела было сказать, что особой агрессии у нее и не наблюдается, но Галина сразила ее коварным вопросом. «Бывает так, что вам иногда хочется кого-то убить?» Вася вспомнила противного Максима Владимировича и кивнула. «Бывает, хочется, иногда очень». «Ну вот», — улыбнулась Галина. — А ведь оно копится, прирастает, становится критическим и может вас уничтожить. Итак, Василиса, вводим в практику упражнение «Спасти китов». Вам нужно выбрать любое безлюдное место, уединиться и от души покричать, избавиться от всей накопившейся агрессии и негативной энергии. — Прямо орать? — уточнила Вася. — Прямо орите, со всей яростью и во всю глотку, — благословила Галина. Где-то в морях и океанах плыли киты, а по петербургским улицам сквозь зимний вечер плыла Вася Колокольцева, додумывая подброшенную психологом идею. «Василиса, подумайте о том, что мешает вам быть счастливой». Васю так захватила идея с избавлением от психологического мусора, что она тут же решила поделиться ею с Олей и отправилась к подруге в гости. В этот по-зимнему холодный день Оля поехала в один из отдаленных спальных районов, каких хватает не только в Москве и Петербурге, но и в каждом крупном городе. Типовые улицы, одинаковые дворы и дома. Не то что одного единственного человека, а и нужный дом не сразу найдешь. Поплутав в лабиринтах похожих друг на друга девятиэтажек, Оля наконец вошла в нужный подъезд. Она уже собиралась нажать на звонок квартиры, в которой жила некая Евгения Литвинова, как дверь вдруг сама распахнулась, и на площадку выскочила невысокая и хрупкая пожилая женщина. Пробежав мимо Оли, она бегло оглядела площадку и, свесившись через перила, истошно закричала на весь подъезд: «Антонина!» Затем женщина бросилась к Оле. «Вы Антонину не видели?» Вид у нее был слегка безумный, и Оля на всякий случай сделала шаг назад. «Сбежала!» — причитала женщина. «Как же я не доглядела! Что ж теперь делать?» «Извините, а Евгения...» — начала было Оля. Но женщина ее не слушала, а она металась по площадке и все звала какую-то Антонину. «А на улице вы ее не видели?» Незнакомка опять подскочила к Оле. Оля пожала плечами. «А как она выглядит?» «Черная, с короткой шерстью». Хозяйка квартиры заплакала. «Очень шустрая». «Собака?» — растерялась Оля. Незнакомка тяжело вздохнула. «Кошка! Ох, простите, я в совершенном отчаянии. Понимаете, ко мне приходил телефонный мастер, и пока он чинил телефон, входная дверь была приоткрыта. Антонину я специально закрыла в комнате, но она как-то выбралась и выскочила из квартиры. Я с ума сойду, если ее не найду». Оля вздохнула. «Ну так идемте искать». Обойдя 9 этажей, Оля с безутешной хозяйкой кошки продолжили поиски на улице. В следующие 2 часа они искали кошку во всех близлежащих дворах, под припаркованными машинами, до хрипоты кричали «кис-кис» и расспрашивали прохожих. За это время успело стемнеть, что существенно усложнило задачу. Мороз явно усиливался, вдобавок ко всему. Вы мечтали о снеге? Ну так вот вам, повалил снег. Как назло, Оля была плохо подготовлена к участию в поисково-спасательных операциях. В этот день она была легко одета, без шапки, в осенних ботинках. Снег ложился ей на волосы и уже не таял, отчего на голове у нее образовалось какое-то подобие белого парика. Тушь размазалась. «Идите», — в какой-то момент попросила ее хозяйка кошки. «Вы совсем замерзли, я сама буду искать». Но Оля помотала головой, оставить пожилую женщину в полном отчаянии одну среди этого снегопада она не могла. «Все нормально», — махнула рукой Оля. «Я морозоустойчивая, вообще никогда не мерзну. Найдем мы ее, обязательно найдем». Однако в какой-то момент Оля уже была не столь оптимистична в прогнозах. Черная Антонина оказалась буквально иллюстрацией к народной мудрости, утверждающей, что искать черную кошку в темной комнате или, как в Олином случае, в темном дворе, дело нелегкое. В итоге Оля с хозяйкой замерзли до посинения и совсем было отчаялись, когда вдруг в соседнем дворе, под кругом детской карусели, Оля услышала жалостное мявканье. «Вот она, голубушка!» — стуча зубами, сообщила Оля. Когда заледеневшая троица наконец попала в квартиру, все трое выглядели не очень. Морозоустойчивая Оля продолжала стучать зубами от холода. Хозяйка квартиры вытирала слезы и сжимала в объятиях свою драгоценную Антонину, а у беглянки был очень несчастный и перепуганный вид. «Спасибо. Вы меня сегодня без преувеличения спасли». Хозяйка Антонины благодарно улыбалась Оле. «Понимаете, она очень мне дорога. С мужем у меня не сложилось, сын уехал в другой город и приезжает редко, а в прошлом году я потеряла лучшую подругу. Вот кошка, она со мной, понимаете?» Оля кивнула: «Понимаю». Женщина прижимала кошку к себе, вполне гармоничный союз, лучше иных других. «А что вы хотели?» — вдруг вспомнила хозяйка Антонины. «Вы же зачем-то ко мне пришли?» Выслушав Олин рассказ, незнакомка всплеснула руками. «Меня действительно зовут Евгения, и все сходится, кроме одного. Я никогда не была знакома с упомянутым вами человеком». Оля сникла. «Все ясно». «Что же мы стоим?» — спохватилась Евгения. «Сейчас будем пить чай, вам нужно отогреться. Надеюсь, вы не торопитесь?» И в этот миг зазвонил Олин телефон. Ответив на вызов, Оля услышала взволнованный голос Васи, которая сообщала, что сейчас придет к ней в гости. «Тороплюсь», — вздохнула Оля. «Мне надо идти. Я бы хотела подарить вам новогоднюю открытку. На счастье». «Благодарю вас. Будьте самой счастливой», — сказала Евгения и взяла открытку. Домой Оля пришла синяя и печальная, ее руки-ноги были то ли отмороженные, то ли деревянные. Зато где-то в тепле согревали друг друга женщина и черная кошка. 1+1 — минус одиночество. Увидев подругу, Вася ахнула. Оля была замерзшая, интересного синего цвета. Еще один эмотив, готовый подорваться хоть ради спасения человечества, хоть ради незнакомого человека. Вася в ужасе заметалась. Надо срочно тебя отогреть. Держись, сейчас сварим мой фирменный грог. Отпусти печали. Оля в носках и в шапке, завернутая в одеяло, как подмороженный полярник, сидела за кухонным столом. Застывший памятник своему великодушию. Поначалу она хотела отвергнуть носки, шапку и уж точно одеяло, но Вася напялила на нее полный согревающий комплект. У Оли не было сил ни сопротивляться, ни говорить. Ей казалось, что если она встанет, то сразу рассыплется на льдинки, поэтому она молчала и отогревалась. Энергичная Вася тем временем варила грог и выдавала подруге психологические тезисы, подкрепленные примером из жизни китов. «У каждого из нас, Оля, много душевного хлама. Наши загоны, обиды на окружающих, претензии к мирозданию, на то, что тебя не ценят, не любят, на то, что ты не такой красивый, богатый, удачливый, как тот, каким тебе никогда не стать. И вот представь, что этот хлам мы накапливаем, все эти продукты распада, токсических эмоций и нашей неправильной жизнедеятельности множатся совсем как у китов. Да-да, не удивляйся, у китов. Ты только подумай, что многие киты — огромные и сильные животные. Слабеют, потому что за их китовьи годы к их брюху, ну или куда там еще, прирастает много мусора, отчего в какой-то момент они уже не могут двигаться и в результате, вдумайся, Петрова, умирают». Вася выдержала трагическую паузу и посмотрела на подругу со значением, понимаешь? И снова затараторила. «А мы ведь, по сути, такие киты. Мы идем по жизни, разбиваемся об острые углы, множим царапины, ссадины души, разочарования, обиды на мироздание от того, что тебя не ценят и не любят. Наш ментальный хлам копится и однажды становится больше, чем мы сами. Это лишает нас возможности двигаться, и мы умираем». Вася говорила долго и увлеченно, иногда даже жестикулировала, призывая избавиться от лишнего психологического груза. Между тем ледяная глыба внутри Оли растаяла. Оля сняла дурацкую шапку и носки и встала. По сложившейся традиции, подруги забрались на свой любимый подоконник с видом на заснеженную площадь и елку. Васин грог «Отпусти печали», заряженный энергией специй и фруктов, согревал, как пламя костра, и действительно разгонял печали. И было так хорошо отгородиться огненным грогом, светом зажженных свечей и теплом дружеской беседы от законного холода. «А еще мой психолог говорит, что загружаться чужими проблемами — вредная привычка», — улыбнулась Вася. «Но лично я этой привычки изменять не собираюсь. Помощь людям — дело хорошее. А вот от настоящего хлама избавляться нужно. Оль, а давай попробуем. Выговоримся сейчас и покончим с этим». Это была нескончаемая книга жалоб. Одна говорила, другая сочувственно кивала, и так по очереди. «А меня однажды во дворе ни за что избили девчонки-старшеклассницы. Я потом пришла домой, закрылась в ванной, залезла на стиральную машину и долго плакала», — поделилась Вася. «А недавно меня тетка на почте обругала, тоже ни за что. Лучше бы избила. А вот еще было. Помнишь, Ваня из 8 А мне такую подлянку завернул? Переметнулся от меня к Тане из 8 Б. Но не сволочь ли?» «Сволочь», — легко согласилась Оля. «А мне в первом классе подарили велосипед, а мальчишка-сосед проткнул на нем шины. Я ревела, ужас. А меня в детстве родители ставили в угол». Вася горестно вздохнула, и это было унизительно. «А меня однажды толстой назвали», — покраснела Оля. «Жирной даже». «А меня вообще уродиной», — махнула рукой Вася. «А на мой паспорт одна моя коллега оформила микрозайм, а я только потом узнала, когда проценты накапали, и я ее подлость полгода оплачивала». И так далее, и тому подобное. Обиды и разочарования разного масштаба. От мелких, но гадостных неприятностей до вполне себе трагедий. Целый реестр жалоб на несправедливость мироздания. Огромный, размером с простыню. В эту общую братскую могилу с обидами и травмами, такую здоровую, что в ней вполне можно было похоронить ни одного кита, Вася закинула и последнюю. Она снова припомнила, никак он ее не отпускал, мужика из Саратова, выигравшего миллиард. «Ну, потому что... Почему одному миллиард, а другому опять ничего?» «А теперь давай этот хлам сожжем нафиг», — предложила Вася. Она написала на бумажке Колокольцева энд Петрова «Прощают всех врагов и человечество в целом», подожгла ее, а когда та догорела, раскрыла окно и выбросила пепел. Белый снег подхватил обиды, разочарования, все горькое и несбывшееся, и развеял в морозном воздухе. «Клянусь больше не накапливать хлама», — хихикнула Вася. «Давай Петрову тоже присягни». Оля твердо кивнула, подтверждая серьезность своих намерений. «Никогда больше». И присягнули на эклере. Вася давно уснула, прикорнув на диванчике. А Оле не спалось. Она так и сидела на подоконнике, вглядываясь в белую зимнюю ночь. Потрескивала свеча. Деревья за окном были покрыты кораллами снега. Снежинки кружились в свете фонарей, складываясь в сугробы. Оле вспомнилась сегодняшняя история с женщиной и кошкой. На дне графина оставалось немного грога. Оля подняла бокал с уже остывшим напитком и тихо про себя сказала. «Чин-чин». И пусть все, кто разминулись с кем-то или потерялись, обязательно найдутся. Чтобы уже наверняка избавиться от груза психологических проблем, Вася решила последовать и другому совету своего психолога — душевно проораться в безлюдном месте, так, чтобы все свои обиды к мирозданию, мужчинам и спортлото высказать, а вернее выкричить. Оставалось найти это самое безлюдное место, что в условиях мегаполиса представлялось не так уж и простым занятием. Однако Вася нашла выход из положения. Поздно вечером она отправилась на парковку торгового центра «Нептун», где в это время уже никого не было. Все сотрудники разошлись, и если тебе нужно идеальное место, чтобы проораться, так вот оно, давай, Колокольцево, ори! Вася еще раз огляделась по сторонам. Да, точно никого нет. И заорала, что есть мочи. Потом еще раз, чтобы точно спасти китов. Получилось мощно. То ли ор, то ли даже какой-то вой. Вася вполне могла бы посоревноваться с каким-нибудь соловьем-разбойником, тем более что тот был нервный и просто шумел. А у Васи, что называется, накопилось, и были все основания для этого вопля протеста. Вася орала и останавливаться не собиралась, пока вдруг не уловила за спиной чью-то тень. Обернувшись, она увидела, что в метре от нее стоит, зажав уши, бледный Максим Владимирович. При этом его буквально шатает. «Вы что орете, психованная?» — заорал Максим Владимирович, пытаясь ее перекричать. Вася резко замолчала. Максим Владимирович тоже. Они стояли друг против друга, как два непримиримых врага перед схваткой. «Вы меня преследуете», — наконец грустно заключил Максим Владимирович. «Но это не так», — выдавила охрипшая Вася. «Тогда что?» — так же хрипло спросил Максим Владимирович. «Я просто спасаю китов», — сказала Вася и ушла. Бывают такие дни, которые словно выдавливают, как пасту из почти закончившегося тюбика. Они тянутся слишком медленно и вяло. И вот сегодня как раз случился такой. «Скучно», — вздохнула Вася. Покупателей было мало, и никто не проявлял интереса к ее козулям удачи. «Разве вам не нужна удача?» — бубнила Вася вслед редким посетителям, проходившим мимо ее прилавка. В какой-то момент она махнула рукой. «Ну, не будет сегодня выручки, дело ясное». И достала из сумки специальную резиночку, которую с некоторых пор по совету одного психолога из интернета носила с собой. С помощью резиночки Вася хотела внедрить в свою жизнь позитивное мышление. Психолог советовала, что в ситуации, когда ты нервничаешь или думаешь о чем-то плохом, тебе нужно оттянуть резинку в сторону и потом резко ее отпустить. Такой метод гарантированно помогал отслеживать свое эмоциональное состояние и фиксироваться только на хороших мыслях. «У меня ничего не получается, вот и с пряниками не задалось», — подытожила Вася, и, поскольку это умозаключение сложно было счесть позитивным, яростно оттянула резинку в сторону. Успокоившись, она принялась читать блоги других психологов. В одном из них читателям советовали развивать креативное мышление и рассказывали, как это можно сделать. Вася тут же решила выполнить ряд практических заданий и начала с упражнения, в котором нужно было представить обыкновенный кирпич и придумать 10 способов его необычного применения. Вася взяла блокнот, ручку и написала все, что пришло на ум. Кирпич сгодится для самозащиты, на нем можно сидеть, его можно использовать как подставку и так далее. К вечеру на 10-м пункте у Васи случился затык. Она исчерпала свою фантазию и никак не могла придумать, что еще можно сотворить с этим самым кирпичом. Проходивший мимо Максим Владимирович, увидев Васю в позе задумавшегося Вольтера, остановился и не выдержал. «Надо же! Вы сегодня ведете себя непривычно тихо, почти как нормальный человек. Не разбиваете машин, не сталкиваете людей под лед, не орете, как бешеная гиена. Что это с вами?» Вася посмотрела на него поверх блокнота. «А как вы думаете, как нестандартно можно использовать кирпич?» «В смысле?» — опешил Максим Владимирович. «С какой целью вы интересуетесь?» «Прорабатываю креативное мышление», — сухо пояснила Вася. «Нужно придумать способ нестандартного использования кирпича». «Надеюсь, кирпич вам нужен не для того, чтобы сбросить его мне на голову, когда я завтра утром приду на работу», — хмыкнул Максим Владимирович. «Бинго!» — возликовала Вася. «Кирпич можно сбросить на голову недоброжелателю. Все, 10 вариантов нашла». Максим Владимирович выразительно посмотрел на Васю, покрутил у виска и пошел своей дорогой. Утром следующего дня Вася расспросила всех окрестных продавщиц про Максима Самохина, на которого у нее уже выработалась устойчивая аллергия. «Что такое вообще есть этот ужасный Максим Владимирович?» И тут выяснилось, что про исполняющего обязанности директора торгового центра Самохина особо никто ничего не знает. «Вот до него была здесь директриса Стелла Юрьевна, так та была зверь», — закатывали глаза Васиной коллеги. «А этот новый какой-то ни рыба, ни мясо, про него и сказать-то нечего». «Кроме того, что он исключительно неприятный тип», — заключила уже сама Вася и решила впредь всячески избегать директора, чтобы не дать ему повода думать, будто она его... Как ему только такое могло прийти в голову? Преследует.